Фиби не нужно было уговаривать. Через 2 минуты подруги уже мчались вниз, чтобы обнять третью. Пора уже всем вместе обсудить жизненные проблемы, которых становилось все больше и больше. Глава 5. Неделю спустя в дождливый полдень Кейта вернулся в Вудсток и, войдя в огромный холл, остановился в недоумении. Казалось, он попал в чужой дом. Жилище явно напоминало бедлам. Сомнения рассеялись, как только навстречу Кейта выбежал огромный рыжий пес, увидев которого однажды уже ни за что не забудешь. Конечно, это Джуна. Он кинулся к хозяину дома с громовым лаем и, несомненно, с добрыми намерениями. «Сидеть!» — на всякий случай скомандовал Кейта, и Джуна тотчас сел, высунув язык и приветливо виляя хвостом. Картину бедлама дополняли 3 детские фигурки, 2 мальчиков и совсем маленькой девочки. Первые 2 оседлали перила лестницы и то и дело с визгом скатывались вниз. А девочка с еще более пронзительным визгом только пыталась это сделать. Едва ей удалось закинуть ногу на перила, Кейта посчитал своим долгом снять ее, чем вызвал недовольство всех присутствующих. Девочка заплакала, а рыжеволосые мальчики укоризненно уставились на него своими голубыми глазами, унаследованными от отца. Кейта, конечно же, прекрасно знал Руфуса, графа Ротбери. Оба сорванца были его побочными сыновьями. «Не очень хорошее занятие вы придумали», — строго сказал им Кейта. «Но Иви сама просила», — разом ответили они. «Видите, она плачет. Уж если она чего захочет». «Да, она достойная дочь своей матери», — хмыкнул Кейта. С девочкой на руках он начал подниматься по лестнице и там, наверху, наткнулся на собственных маленьких дочерей, которые, судя по всему, тоже готовы были съехать по перилам и тоже нисколько не обрадовались его вмешательству. Однако, повинуясь жесту Кейта, они, не произнеся ни слова, отправились к себе в комнаты. Маленькая Иви порывалась бежать за ними, но Кейта ее не выпустил. «Порция!» — крикнул он во весь голос, призывая на помощь мать девочки. Одна из дверей с треском отворилась. Оттуда выскочила худощавая молодая женщина, копна ярко-рыжих волос, неисчислимое количество веснушек и прекрасные зеленые глаза. На ней были кожаные бриджи для верховой езды, высокие сапоги, белая полотняная рубашка и что-то вроде мужского камзола. Наряд отнюдь не удивил Кейта. Он встречал Порцию Орт, дочь своего сводного брата Джека, и в костюме воина со шпагой на боку на поле битвы, где та, можно сказать, и вышла замуж за Руфуса. «О, лорд Гренвилл!» — воскликнула она, протягивая руку. «Извините за беспорядок, который мы устроили. Вы, наверное, не сразу узнали свое жилище, подумали, что попали в сумасшедший дом». Кейта наклонился и поцеловал племянницу. «Именно такая мысль первой пришла мне в голову», — отозвался он, вглядываясь в ее черты. «Недавнее замужество, пожалуй, нисколько не изменило незаконную дочь его сводного брата. Та же порывистая непосредственность, те же мальчишеские повадки». «Спасибо, что уберегли мою Иви от падения», — сказала Порция, принимая дочь из рук Кейта. «Вся в тебя», — заметил он. «И немного в Руфуса. Муж приехал с тобой?» «Нет, у него дела в Лондоне», — спустя мгновение она доверительно добавила. «Он должен встретиться с лордом Манчестером насчет пополнения войска. Руфус сейчас в немилости у Кромвеля». «Я тоже», — отозвался Кейта. «Но выбора у нас нет, так я считаю. То есть мы его уже сделали. Делиться своими мыслями о войне и о политике с женщиной по имени Порция ему не казалось странным».